А на другой день, по утренней сизости с морозцем, атаман Лебедь вместе с сыном Ноем увел своих таштыпских казаков. В Белой Елане остались Монские, Саянские и десятка три из станицы Арбаты, беглые офицеры с ними, несколько семинаристов с пророком Моисеем и пятеро эсеров с Яковом Штибиным. Пировали в богатых домах, отъедались, покуда из Минусинска не подошел красногвардейский отряд. Казаки, не приняв боя, удрали, оставив красногвардейцам семинаристов и беглых офицеров. В доме Юсковых, до того, как Белую Елань заняли красногвардейцы, отвели поминки по убиенным рабам Божьим Елизару и его младшему брату Игнатию. Похоронили их по федосеевскому обряду с песнопением на староверческом кладбище. Иванушка Валявин, детинушка родимой матушки, не мешкая перебрался в осиротевший дом и поторапливал овдовевшую Александру Панкратьевну со свадьбой. Чего, мол, терять время? Едокей-то чего доброго вернется и залезет в дом хозяйкой? Сразу после похорон, чуя неладное, пророк Моисей заложил пару юсковских коней в хозяйскую кошеву, навьючил на пялы богатые пожитки, обращенные в его осиновую веру Алевтины Карповны, и умчался дорогою на Красноярск. Рыжего Вельзевула увел на поводу за кошевой. Норовистый жеребец не объезжен был ходить в упряжи. Немало пророк отправил на тот свет большевиков по пути из Красноярска в Минусинский уезд. Губернская чека разыскивала его, но пророк был не из тех, кого берут голыми руками. Сменил разбойничье одеяние на крестьянское, пристроил Альфтину Карповну в городе, а сам на некоторое время скрылся в ожидании большой свары красных с белыми. Войско атамана Сотникова расползлось по станицам. Сам Сотников с верными офицерами и десятком казаков, уклоняясь от боя с красными, отступил тайгою в Кузнецкий уезд. В ту памятную ночь, когда Дуня бежала из Белой Елани от мятежного войска атамана Сотникова с Тимофеем Прокопьевичем, и золото Елизара Елизаровича, два слитка, прихватили с собой, еще никто понятия не имел, что произойдет в Сибири спустя каких-то три месяца. Тимофей Прокопьевич сказал в Минусинске, что золото придется сдать Евдокии Елизаровне в Государственный банк в Красноярске. Прииски еще не национализированы, и произвола быть не может. Там оформят, как полагается, и Дуня охотно согласилась поехать в Красноярск. На две недели они задержались в Минусинске, и тут неожиданно привалило счастье. Инженер Грива передал Дуне имущество утопшей сестры и деньгами 7 тысяч. Кругленькая сумма, тем паче для Дуни с ее пустым кошельком. Она ничего подобного не ожидала от Гривы и не слышала, что у Дарюшки имелись деньги. Хоть не миллион, а деньги же, да еще золотом, чистейшими империалами. Хоть на зуб возьми, хоть царскую водку испытывай. Дуня сперва растерялась. Про вещи Дарюшки и про золото Гавриила Иванович никто не знает, а вы отдаете мне. Дарюшка была вашей женой, и золото ваше, значит, и вещи. С чего мне-то отдаете? Инженер Грива ответил. Как вы помните, Евдокия Елизаровна, я вам сказал, ваша покойная сестра не была моей женой. Если уточнить, ее действительно мужем был комиссар Боровиков, с коим я не имел, не имею и не собираюсь иметь никаких отношений. А посему ни вещей вплоть до пуговиц, гребней и прочего, ни ее личного капитала, полученного, надо полагать, от Елизара Елизаровича, я не намерен присваивать. Своего достаточно, дас. И вам советую не говорить про эти деньги. Незамедлительно отберут и в кутузку посадят. Подумают, что у вас еще миллион.